Преобладает юго-восточный ветер, но время от времени система ветров полностью меняется, а буря приходит с севера, с берега. Это ветер типа Сирокко, вроде Хамсина в Ливийской пустыне или Самума в Триполи. Именно этот обжигающий сухой ветер пустыни заполнял небо тучами пыли и песчаных облаков, заволакивая все адской пеленой, похожей на дым пожарища. Облака пыли входили в систему. Круг учитывал их при расчетах. Поднятая в воздух слюдяная пыль выводила из строя радарные экраны службы безопасности алмазных компаний, создавая ложные сигналы и делая невозможным обнаружение небольшого летящего объекта. Поворотный пункт находился в 3 милях от берега и в 60 милях к северу вверх по реке Оранжевая. Название было дано первыми путешественниками и выражало их взгляды на продолжение пути на север. Эти люди не знали, что находятся в центре морской террасы, древнего дна, теперь поднявшегося выше уровня моря, и такого богатого алмазами, что его окружили сплошной изгородью, непрерывно патрулировали на джипах с собаками и на самолетах, охраняли с оружием и радарами. В лагере были такие строгие правила, что выходящий оттуда подвергался осмотру с помощью рентгеновских лучей и не мог вынести ничего, кроме собственной одежды. В поворотном пункте находилась одна из 4 больших обогатительных фабрик, где обрабатывался гравий с разработок большой компании на многие мили вокруг. Поселок был относительно большой, с фабрикой, мастерскими и складами, с жилищами для 500 рабочих и их семей. Но никакие усилия компании сделать его привлекательным не могли изменить того факта, что поворотный пункт был адской дырой в мрачной и опасной пустыне. При северном ветре то, что обычно было просто неприятным, становилось непереносимым. Здания были загерметизированы, даже стыки окон и дверей плотно закупорены тряпками или бумагой, и все же красная пыль покрывала мебель, столы, кровати, проникала даже внутрь холодильников, устилая все тонкой хрустящей пленкой. Она оседала в волосах, скрипела на зубах, забивалась в ноздри, а вместе с ней приходила иссушающая жара, от которой высыхали даже глазные яблоки. Снаружи пыль висела красным туманом, который сокращал видимость до 10 ярдов. Люди, вынужденные выходить наружу в этот удушливый сухой суп, надевали пылезащитные очки, чтобы предохранить глаза, и слюдяная пыль покрывала их одежду блестящим слоем, который сверкал даже в тусклом свете. За поселком в пыльном тумане шел человек, неся небольшой цилиндрический предмет. Он наклонялся вперед, упорно продвигаясь в сторону пустыни. Наконец он добрался до небольшой впадины и спустился в нее. Опустив ношу на песок, немного отдохнул. Затем склонился к цилиндру. В своем кожаном костюме и шлеме, с лицом, закрытым очками и шарфом, он казался каким-то неведомым чудовищем. Фибергласовый цилиндр был окрашен желтой флюоресцентной краской. На одном его конце помещался прозрачный пластмассовый контейнер с электрическим указателем курса, на другом — конверт, сделанный из резиноподобного нейлонового материала и прикрепленный к цилиндру стальной муфтой. К конверту была присоединена стальная бутылочка с водородом. Все вместе достигало 18 дюймов в длину,